Едва ли не королевским жестом она показала накрашенные ступеньки, и солнце засверкало на драгоценных кольцах на ее руке. Пенни послушно села на предложенное ей место напротив миссис Сары, а Лак примостился на верхней ступеньке. Тотчас собралась любопытная толпа. Пенни не могла отвести глаз от смуглых лиц с быстро шевелящимися губами, но что говорили вокруг, она совсем не понимала. Погасив улыбку, миссис Сара обернулась к толпе и произнесла несколько фраз, после которых все быстро разбежались, как набедокурившие дети, а она вновь повернулась к гостям. «Кто послал вас ко мне, мисс?» – спросила она, словно вела официальный прием послов. Мистер Лак достал красный шелковый кошелек, подал его Пенни, и та, в свою очередь, подала его старой даме, которая пощупала его пухлыми пальцами, а потом, зацепив нить длинным черным ногтем, надорвала и выложила на ладонь его содержимое. Пенни с любопытством уставилась на старомодный обруч для волос, составленный из множества соединенных между собой пластинок. Миссис Сара засмеялась. «Орландо!» — воскликнула она с видимым удовольствием. «Не волнуйтесь, леди, Сара знает. Завтра утром так и есть. Он сказал на другой день. Очень хорошо. Мы будем готовы». Пенни ничего не поняла. «Орландо?» «Это тоже его имя», — вмешался Лак. «Пошли, аудиенция закончена». Он был прав. Старуха улыбалась, но не похоже было, что она собиралась продолжать разговор. У Пенни сложилось впечатление, что она получила долгожданную информацию. Когда девушка уже спустилась по ступенькам, старая богиня подалась вперед. «У тебя, дорогая, хорошее лицо», — сказала она, — «и муж у тебя будет отличный, но не Орландо». Изумившись неожиданному предсказанию, Пенни улыбнулась в ответ и последовала за Лагом, который едва не бежал по направлению к машине. «У цыган он называет себя Орландо. Странная старушка, правда? А ее кольца? Думаю, на 1000 фунтов не меньше. Они на нас зарабатывают. Один раз мне предсказывали судьбу. Предстоит, мол, путешествие по воде. Угу. А я через месяц загремел в тюрьму». Пенни его не слушала. «Что все это значит? Что они должны сделать?» Лак развел руками. «Они старые друзья. Иногда он живет у них. Бродяжничает с ними вместе. Меня не берет. Оставляет дома за сторожа. Такой уж он человек. Приходится мириться. Но я предвижу бурное выяснение отношений». Они уже были возле машины, когда мимо них проехала еще одна кибитка. Посмотрев вдаль на едва видимые конюшни, Пенни как будто что-то поняла, но ничего не сказала Лагу. Домой они поехали другой дорогой, через Санкт-Юари. «Что это?» – недовольно спросил Лаг, когда они сделали 17-й крутой поворот. «У меня в глазах рябит?» Пенни улыбнулась, успев привыкнуть к безыскусной фамильярности своего пассажира. «По дороге дольше, это по полям всего 5 миль. Ведь дорогу прокладывали в те времена, когда приходилось считаться с богатыми землевладельцами». Когда они оказались возле Тай-Холла, Бет и профессор словно поджидали ее у ворот. Они помахали ей, и Пенни остановила машину. «Садись на мое место и поезжай домой, а я пройдусь пешком». Лак, немного поворчав, согласился, и Пенни направилась к своим друзьям. «Мы ждем почтальона», — весело проговорила Бет. «А где твой забавный дружок?» «Один бог знает», — в смятении ответила Пенни. «Уехал вчера вечером, оставив записку, мол, ему надо кому-то нанести визит. Мне кажется, он что-то знает». Профессор, одетый, соответственно, погоде, потеребил бородку. «А больше он ничего не сказал?» «Очень странно». «На него не похоже. Ездить с визитами в такое время?» — удивилась Бет. «Наверное, он что-то задумал», — торопливо проговорила Пенни, словно оправдывая мистера Кэмпиона. «Мне и Лагу он оставил очень странное поручение. Мы как раз едем домой, благополучно его исполнив. Отвозили шелковый кошелек старой даме, похожей на фигурку Будды, вашей гостиной, профессор. Насколько я поняла, она цыганская королева. Их видимо-невидимо на пустоши». У профессора округлились глаза. «И правда странно», — сказал он. и о чем-то задумался. «По-моему, она поняла, что от нее требуется», — продолжала Пенни. «А я ничего не поняла. Она сказала завтра, будто он с ней так условился. Нет, он удивительный человек». Бет открыла было рот, чтобы высказать свое согласие с подругой, как над садовой калиткой напротив ворот увидела знакомое лицо. Она вскрикнула, и все посмотрели в ту сторону, где стоял мужчина, ухватившийся, чтобы не упасть за столб. «Валь!» Бет помчалась к нему, остальные за ней. Молодой человек был очень бледен, выглядел совершенно больным, а когда попытался сделать шаг им навстречу, то заметно пошатнулся. Профессор подхватил его и потащил к дому. «Сейчас не надо с ним разговаривать, девочки», — приказал профессор. «Ему очень плохо. Бет, беги домой и неси скорее бренди и холодную воду. Пенни, дорогая, поддержите его с другой стороны». «Я здоров», — еле слышно прошептал Валь. «Меня чем-то опоили. Очнулся, и вдруг слышу ваши голоса. Я дурак, осел». «Ну-ну, не надо разговаривать». Профессор направился к боковой двери дома. «Ничего особенного», — успокоил он по дороге служанку. «Только не волнуйте, миссис Кэрри. Молодому мистеру Гирту стало плохо на солнце, вот и все». Девушка исчезла, пролепетав испуганно. «Да, сэр». А профессор повел Валя и Пенни в библиотеку, где их уже поджидала Бет с Бренди. Валь не мог молчать. «Так мне и надо! Боже, моя голова!» «Что случилось?» — спросили в один голос Бет и Пенни. «Где чаша?» — не выдержала Пенни. Затуманенный взгляд Валя на мгновение обрел твердость, и он попытался встать с кресла, так как все сразу вспомнил. Однако встать он не смог. «Украли! А где Кэмпион?» Пенни застонала и, побледнев, опустилась на стул. Однако Бет больше заботил Валь, нежели чаши, и ее стараниями он быстро возвращался к жизни. «Я доставляю вам массу хлопот», — виновато пролепетал он. «А ведь я даже не знаю, как оказался на лугу. Просто проснулся и услышал, как вы разговариваете». «Что же все-таки произошло?» — спросил профессор. «Вы помните?» Валь задумался. «Я был в квартире Кэмпиона. Долго сидел, читал. Чаша в чемодане лежала у меня на коленях. Глупо, я понимаю, но я даже не раздевался. Не хотел ложиться. Около 2-3 с улицы донесся шум. Я выглянул в окно. Там шла драка. Настоящее побоище. Не успел я ничего подумать, как кто-то вошел в квартиру. Наверное, у него были ключи». Он помолчал, собираясь с мыслями. «Ну да, проклятие! Вот болит, так уж болит. Меня ударили по голове, но я успел его разглядеть. Я узнал его. Когда я бродяжничал, то бывал в разных низкопробных заведениях. В Сохо, около рынка, тоже есть пивная. Туда кто только не приходит. По-моему, у них там потайная комната. Да, ну вот его там я часто видел и сразу узнал. У него нос такой, картошкой». Он замолчал, и профессор, понимающе кивнул. «Вы потеряли сознание?» «Ну да. Правда, думаю, ненадолго. На пару минут, не больше. Помню, как побежал вниз. У меня была только одна мысль – догнать вора. Драка еще не закончилась, и я вроде стукнул полицейского. Наверное, надо было позвать кого-то из них с собой. Но тогда я об этом не подумал. У них и без меня было много дел». «Вы отправились в Сохо?» — спросила Бет, которая слушала своего героя с круглыми от восхищения глазами. «Отправился. С рычанием, как бык. Я ворвался в пивную и стал всех расспрашивать насчет того человека. Ну, хозяин повел меня в заднюю комнату. Я ждал, пока не пришел какой-то великан и не закрыл мне лицо полотенцем с хлороформом. Это все. А потом я проснулся, чувствуя себя как оживший труп». «А какое сегодня число? То есть...» «День рождения завтра», — ответил профессор. «Судя по вашему виду, вы пролежали за оградой все утро. Счастье еще, что не идет дождь». «А как я попал сюда? Я же говорю вам, что меня усыпили в грязной пивной вчера». «Нет, не вчера. Позавчера. Наверное, мне еще что-то вкололи. Хлороформ так долго не действует. А где Кэмпион? Ему надо сообщить. Хотя полицейские, верно, уж рассказали. Алберт уехал, жалобно проговорила Пенни. И у нас украли чашу. Ага, поняла. Алберту кто-то позвонил. Сама я спала, но Мэри мне сказала. Поэтому он уехал. Думаю, он не хотел пугать меня и папу. Неожиданно появилась миссис Кэрри. «Дорогой, пришел почтальон. Там что-то такое, за что ты должен заплатить?» «Пенни, дорогая, я подумала, может, вам тоже взять ваши письма?» «Боже мой!» — воскликнула она, заметив Валя, и в ней тотчас заиграли все ее материнские чувства. «Мистер Гирт, вы же совсем больны! Что я могу сделать для вас?» Пенни вышла вместе с профессором, все еще не в силах думать ни о чем, кроме пропавшей чаши. «Почему никто не понимает, что это конец света? Чаши нет!» «Вам два письма, мисс», — сказал краснолицый почтальон, который ждал их возле парадной двери и уже успел отдать корреспонденцию профессору. «Вашего брата случайно тут нет?» И он с надеждой уставился на нее своими голубыми глазами. «Он здесь», — ответила Пенни, изумленная целой чередой совпадений. «Вот здорово! Ему посылка. В башню. И больше ничего нет. Мисс, вы не передадите ему?» — спросил почтальон, доставая из своего мешка тяжелую посылку. «Как удачно получилось!» — радостно продолжал он. «У меня сегодня перебор. До свидания, мисс». Тронув рукой свою смешную фуражку, он вскочил на мотоцикл и был таков. Пенни медленно пошла обратно. Едва она вошла в библиотеку, как вес и форма посылки навели ее на неожиданную мысль. «Валь!» – прошептала она. «Открой это!» «Я думаю...» «Нет, не знаю. Открой!» В ее голосе было нечто такое, что ему не пришло в голову возражать. «Что ты? У меня ведь завтра день рождения. Наверное, что-нибудь несообразное от родственников». Тем не менее, он взял поданный ему Бет нож и разрезал веревки. Потом развернул бумагу, под которой оказалась коробка, в какие обычно укладывают большие бутыли. Волнение сестры передалось и ему, и он немедля более дрожащими руками открыл коробку. В следующее мгновение он уже вопил от радости. Профессор, Бет, миссис Кэрри подались к нему, и он очень осторожно достал изящную золотую чашу работы прадедушки мистера Мелхизедека. «Чаша!» Пенни едва не разрыдалась от радости. «Валь, все в порядке!» Лица двух других женщин тоже сияли, но профессор и Валь обменялись странными взглядами. «Каким образом? Это невозможно!» – прошептал Валь. «Записки нет. Кто ее послал?» Поиски ни к чему не привели. Записки не оказалось. Адрес был написан печатными буквами. Смазанная печать не читалась. Профессор откашлялся. «Кажется, я понимаю», — сказал он, поглаживая реликвию. «Но вот как вы оказались у нас на лугу, этого я не могу понять. Кто привез вас сюда и зачем? Бессмыслица какая-то». Пенни, которая уже несколько минут не сводила с брата восхищенных глаз, протянула к нему руку. «Валь, петлица!» Молодой человек поднял руку, и на его лице отразилось неподдельное изумление, когда он коснулся пальцем полевого цветка в петлице. «Нет, я не помню. Он еще не завял!» Пенни выхватила у него цветок. «Неужели ты не понял? Их же сотни на том лугу, где ты очнулся! Это белая смолевка! И такое мог придумать только один человек на всем свете!»